Только из-за такой вот встречи следовало приехать. «Здравствуй, Петя!» Она улыбнулась. «Здравствуй, здравствуй, Оля!» — сказал он все с тем же неменяющимся выражением лица, хотя сердце его колотилось чаще и громче. «Ну как ты? Откуда?» «У нас недалеко тут раскопки. А ты как?» — спросила она, замерцавшими насмешливыми искрами в своих серых с прозеленью глазах. Не в силах сдержать той внутренней ясной улыбки, озаряющей человека в минуту неожиданного счастья, он не ответил, он лишь долго и пристально посмотрел на нее и подумал, что именно сейчас, с ее появлением на берегу, с ним случилось самое важное в жизни, и теперь все будет хорошо. Но об этом нельзя говорить. «Раскопки. Я знаю, тебя ждет какая-то большая находка. Ты станешь знаменитой», — сказал он, уходя от самого важного в себе, от своего открытия, так круто и внезапно менявшего его жизнь. «Вот ты и меня нашла». «Лукаш помог. Он здесь отпуск проводил. А его адрес мне Елена Захаровна сообщила». «Нет-нет, ты не думай», — заторопилась Оля. «Она мне сама позвонила. Ее встревожило твое исчезновение. Петя, почему ты скрывал от меня свою болезнь?» «Ничего подобного», — сказал он, по-прежнему стараясь оставаться спокойным и ничем не проявлять своего волнения от ее присутствия рядом. «Ты видишь, я здоров, совершенно здоров». «Вижу. Ну и слава богу. Знаешь, Петя, я сама себе не верю. Не верю собственным глазам. После разговора с Еленой Захаровной я места себе не находила. Год прошел, целый год, подумать только». «Нет-нет, молчи. Дай мне сказать все-все, что я придумала за это время. А то у меня запал пройдет, я потом не наберусь храбрости. Я скажу тебе все-все и поеду. Мне легче станет. Так тяжело это носить в себе. Я тебя очень прошу, Петя, ты мне не мешай сейчас. Я все тебе скажу и поеду. Мне надо в Феодосию, затем в Керчь». «В Керчь? Зачем?» — недоверчиво переспросил он. «Я же там работаю на раскопках», — сказала Оля. «Я же тебе уже говорила». «Пошлем телеграмму», — предложил он первое, пришедшее на ум, стараясь не подпасть под обаяние ее голоса, ее мягкого взгляда из-под лоби. «И потом, завтра воскресенье, всегда можно что-нибудь придумать». «У нас там, в экспедиции, воскресенья не бывает», — напомнила Оля. «Не беспокойся, я просто решила сегодня тебя увидеть. Вот знаешь, решила, и все». С тихой, извиняющейся улыбкой, не вяжущейся со смыслом сказанных ею слов, добавила она, и он понял, что ее смятение глубже, чем он предполагал. «Даже не знаю, почему я так поступила. Тетка всегда мне говорит, ты сумасшедшая, Ольга. У нас в роду все сумасшедшие по женской линии. Прабабка уехала с разбойником Уланом, прокутившим полковую казну, без венчания. Потом родственники всем скопом выкупили их у какого-то восточного бея. Правда, Улан был из хорошей семьи, так сказать, случайный дикий побег на могучем здоровом теле. А в Керчь на раскопки мне давно предлагали поехать. Вот я и поехала. Тетка, правда, ни одному моему слову не поверила. Женщины у нас в роду все сходят с ума от любви. Я загадала. От Феодосии еще автобусы не ходят. А загадала, если на попутку сяду, значит, повезет. Тебя увижу. Видишь, повезло. А ты по-прежнему, Петя, Лукашом болен. Странная зависимость. Ведь ты и умнее, и талантливее. Какой-то странный больной симбиоз. Захочет он, ты пишешь статьи, ведешь какие-то дискуссии. Он ведь тебя и поит, когда захочет, и ты пьешь. Мне кажется, что он не упускает тебя ни на минуту, даже если ты от него за 1000 километров, где-то в Хабаровске. Он все равно знает и направляет каждый твой шаг. Он тебя все время отвлекает от главного. Ты для него как лестница в небо. Такое бывает. Приспособился и лезет себе выше». И при том, что бы ни случилось, он всегда оказывается в стороне и всегда с каким-нибудь приварком. Нет-нет, он тебе не друг, и один ты с ним не развяжешься. Скажи, пожалуйста, Ну, зачем его черт сюда, допустим, принес? Уверена, он здесь из-за тебя торчит. Что-то ему от тебя позарез нужно. А, впрочем, прости, к чему я это все тебе говорю? Ты еще бог весть, что подумаешь, — спохватилась она, вскинув голову, быстро и весело посмотрела на него, и от солнца глаза ее потемнели. Он подождал, он понял, что она говорит совершенно искренне, и что им обоим мучительно не хватает сейчас какого-то единственно верного душевного движения, даже одного слова, чтобы вернуться друг к другу окончательно. Но такого слова не было. «В самом деле, зачем нам сейчас Лукаш? Крым — местечко интернациональное», — сказал он. «И откуда ты знаешь Лукаша? Ты его совсем не знаешь. Нормальный, современный человек, в меру патриот, в меру циник. У нас с ним хорошие отношения, просто наши отпуска странным образом совпали. Один раз в жизни послушался мать, поехал сюда, в санаторий, и сразу такой клубок намотался». «Не жалей и не говори так», — неожиданно горячо и быстро сказала она. «Твоя мать умница, опять не то. Какое мне дело до Лукаша? Пусть катится к черту. Я хотела забыть тебя, хотела. Я себя ненавижу. И вот я тут. Как тебе это нравится? В конце концов, почему не сказать правду? Куда от нее денешься? Я должна была тебе сказать. Сказать. А теперь все равно. Увидела, услышала. Надо успеть еще». «Не горячись сейчас, Оля!» — прервал он ее, и сердце стукнуло о ребра от собственной бесповоротной решимости. «Оба мы наглупили. Надо остановиться. Год псу под хвост. Согласись, лучше год, чем вся жизнь. Я не хочу, чтобы ты сейчас уезжала. Ты тоже хочешь остаться. Давай ни о чем не будем загадывать. Давай просто... Кому-то надо остановиться первому». Они глядели друг на друга, не отрываясь, и то, что они считали до этой минуты непреодолимым, показалось им смешным и даже ничтожным, и то, зачем стремилась и ехала сюда Оля, запоздало ужаснуло ее своей ложью, и все слова, приготовленные ею заранее, тоже были ложью, а правдой было только его присутствие здесь, рядом с ней, и весь прошлый год с его невыносимыми обидами отступил, потерял всякий смысл. Истинное в их жизни начиналось только с этой минуты. Передвинувшись ближе, Петя высвободил ее руку из песка и прижался к ней лицом. Песок еще хранил ночную свежесть. Горы четким золотисто-темным контуром прорисовывались в чистом воздухе, нависнув всей своей громадой между темной синевой моря и совершенно безоблачным небом. Перебирая его выгоревшие, отдающие зноем волосы, она часто, едва притрагиваясь, целовала его. Он закрыл глаза, совсем ослабленный ее порывом, счастливый. Гул разбивавшихся о берег волн жил где-то глубоко в земле, и это тоже сейчас успокаивало. Море. «Море колдует», — угадал он ее мысли. «Что-нибудь надо сделать. Избить Лукаша, например. И мне вломят 15 суток за хулиганство. Нет. Опять без тебя? Надо придумать что-то другое. Ах ты, Оля, Оля, что ты натворила, Оля!» Выпустила Джинна из бутылки. «Знаешь, ты сейчас немного поспи», — предложил он. «Полезай в палатку и поспи. Такую рань ехала. А я схожу на набережную, принесу какой-нибудь еды, пирожков. Тут очень вкусные пекут. Крымские пирожки похожи на чебуреки. Только надо успеть захватить. Мгновенно подметают. А не лучше ли все сделать вместе? И пойдем, и купим. Не бойся, я не исчезну. Я совсем скоро», — сказал он и рассмеялся. «Полежи, если не хочешь спать. Я мигом». Она смотрела ему вслед, и он, почувствовав, оглянулся, помахал ей и, сорвавшись с места, по-мальчишески подпрыгнув, побежал. Навстречу ему неслись зеленовато-темное, взрытое мелкую рябью море и рыжий, выгоревший за лето карадаг. Он заставлял бежать себя дальше и дальше, и больше не оглядывался. Все правильно, белеснем разорванные, опережающие друг друга счастливые мысли. Слишком все неожиданно и хорошо. Так ведь не бывает. Или бывает? Откуда мне было знать? Если бы я пришел тогда еще раз, все уже прояснилось бы, и целый год мы были бы вместе. Какой я болван! Я должен был еще и еще раз идти к ней, стучаться, просить, доказывать, клясться, подчинить ее, наконец. Она ведь женщина, она ждала, потеряла всякую надежду. Какой я болван! Чудо, чудо, что она его нашла, что не встретились, несмотря на все нелепости, несуразности, на все черные провалы. Летишь, дух захватывает, как на водных лыжах, и хорошо, что захватывает. Ах, как хорошо! Святая гора словно парила в воздухе, в сияющем небе. Ближе к поселку народ пошел гуще, многие уже купались или вышли на пляж делать зарядку. Самые запасливые занимали под навесами места для дневного лежания. Выскакивая с пляжа на набережную, Петя едва не сшиб кого-то, облаченного в махровый длинный халат, и только услышав сердитый знакомый голос, он, уже промчавшись мимо, не сразу остановился, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не подхватить стоявшего у парапета Лукаша под мышки и не посадить его насильно на парапет, он подходил нарочито медленно. «Здравствуй, Сань!» «Что с тобой?» — спросил Лукаш, с любопытством присматриваясь к товарищу. «Мчишься, топчешь, все под ногами. Слон!» Опять, едва удержавшись от желания пощекотать Лукаша под мышками, Петя засмеялся неизвестно чему. Он был сейчас великодушен и не хотел никакой ссоры. «Я в ласточку, пока народу мало», — сказал он. «Потом ведь не подступишься. Привет, Сань!» «Подожди. Вы что, помирились, наконец?» — сказал Лукаш, и снисходительное выражение его лица показывало лучше всяких слов, что его не проведешь, и что он знает причину возбуждения Пети. «Она нашла тебя, наконец. Ну, так приходите вечером, как договорились. Ждем вас, старик. На сегодня все отменяется, не ждите», — не скрывая своего радостного праздничного настроения, отказался Петя. «Мы, Сань, не придем. Как-нибудь в другой раз. А сегодня...» «Да ладно, все понятно», — засмеялся Лукаш, перебрасывая купальное полотенце с одного плеча на другое. «Смотри только, изжогу не схвати от сладкого. Ты что, боишься старых грехов?» Приветственно взмахнув полотенцем, он сбежал по асфальтовой дорожке к морю, а Петя, не находя нужным отвечать, заторопился по своим делам. Именно Лукаш не мог, вернее, не хотел сейчас понять его. Его и винить за это нельзя. Он в другой жизни, в другом измерении вырвался из Москвы, где вынужден держать себя застегнутым на все пуговицы, наверстывает упущенное за целый год. Да и с какой стати его осуждать? Петя поспел как раз вовремя. Кафе только что открылось, и перед стойкой никого еще не было. Лишь только старуха Настя, ночной сторож в пансионате «Голубое счастье», грустно и одиноко пила у столика кофе. Она знала Петю и первой с ним поздоровалась, спросила о самочувствии. Широко улыбаясь, он поблагодарил, складывая в полиэтиленовую сумку пирожки с мясом, минеральную воду, жареную печень, простоквашу, какой-то джем в банке, сигареты, вареную курицу и, наконец, сверху в большом количестве оставшиеся от вчерашнего дня сливы. «У вас гости? Вы такой веселый сегодня», — сказала внимательно наблюдавшая за ним старуха Настя. «Вы ведь сегодня будете у Юрия Павловича вечером?» — осторожно спросила она, понижая голос и тем самым как бы приобщая себя к некой высшей сфере жизни, в какой-то мере уравнивая себя и с ним, Петей, и с другими людьми его круга. И он понял ее и пожалел в душе.